Занятый в Потсдаме тысячами малых и больших дел, часто глобальных, определяющих на десятилетия вперед судьбы человечества, занятый непрерывной, глухой, скрытой борьбой с Черчиллем, этим непревзойденным демагогом в мировой политике, классическим английским политиканом старой закалки, привыкшим при минимальных затратах получать за счет других наивысший процент. Сталин, однако, тотчас отметил про себя, запомнил, а самое главное, какой-то дьявольской интуицией поверил словам Трумэна, сказанным как бы невзначай, мимоходом, о новом сверхмощном оружии. Президент Трумэн, хорошо зная о тяжком экономическом состоянии России, и предположить не мог, что в дело тотчас будут брошены все еще не исчерпанные силы и возможности народа и государства, да нельзя истощенные войной, неимоверной разрухой, и что Сталин начнет незамедлительно действовать в этом направлении во всем размахе своей неограниченной власти и ответственности, едва вернувшись с Потсдамской конференции, и что ослабленные военными трудностями усилия отдельных групп ученых, конструкторов, инженеров тотчас будут объединены, и что слабая, далекая идея тотчас наполнится стратегической сутью и станет выражением государственной политики, одной из ее основополагающих осей, и на ее воплощение будет брошено все, что только возможно бросить в таком государстве, как Советский Союз. Разумеется, ничего этого Трумэн не знал. И никогда потом не узнает. И к заявлению министра Молотова через 2 года о том, что секрета атомной бомбы больше не существует, отнесется скептически. И тем более с явной болезненной раздражительностью ему придется столкнуться с самим фактором существования атомной бомбы у русских. Воспоминания о своем, словно бы мимолетном разговоре со Сталиным в Потсдаме, будет далеко не случайным. «Вот именно, далеко не случайным», — сказал себе Трумэн, и опять что-то неприятное заставило президента слегка поморщиться. Ему показалось, что его опалил далекий дьявольский жар. И зачем самолет, сбросивший первую атомную бомбу, назвали именем женщины-матери? С досадой подумал Трумэн. Что ж, в истории человечества немало было и будет нелепых парадоксов. Попытался он справиться с нежелательными и ненужными отвлечениями. Занятый не кстати пришедшими мыслями, президент Трумэн, однако, успевал улавливать в общем разговоре суть того, что говорил доктор Буш сенатору, отвечая на его непрерывные вопросы и разъясняя ему то, что требовало специального разъяснения. И президент, несколько раздраженнее, чем это бы следовало, подумал, что ни доктору Бушу, ни этому раздраженному сенатору предстояло принять необходимое решение. «Доктор Буш», — сказал президент негромко, чувствуя, что ему сегодня неловко и тесно в костюме. «Да, господин президент», — тотчас отозвался тот с подобающей долей почтительности и вежливости в разговоре с главой государства. «Скажите, доктор Буш, это правда, что можно сделать бомбу, сотни раз превосходящую по силе урановую?» — спросил президент, и доктор Буш тотчас отметил про себя отсутствующее выражение его глаз. «Да, господин президент», — ответил доктор Буш, и, несколько поколебавшись, со всей отчетливостью понимая, чем вызван этот тихий, необозримо глобальный по своим последствиям вопрос, пытаясь обратить на себя и на свои слова внимание президента, добавил твердо: «Но это, позволю себе подчеркнуть, ничего не изменит. Для науки такого вопроса уже не существует. Все дело лишь в технике. И этого уже нельзя удержать в границах одной, даже очень большой страны.